С 25 по 30 мая в Храме науки и техники проходила выставка достижений науки и техники в рыбном промысле страны. В ее работе приняли участие преподаватели, научные инженерно-технические работники страны и работники десятков учреждений, в том числе университета имени Ким Ир Сена, Синпосского рыбопромыслового объединения. Были представлены сотни изделий и более 100 ценных научных статей. 30 мая прошла церемония закрытия выставки, отличившейся награжденной дипломами и премированной